Поздно вечером, 24 января, мы собрались у главкома. Предстояло подвести итоги наступательных боев за неделю и внести необходимые коррективы в план дальнейших действий. Учитывая достигнутые войсками успехи, маршал Тимошенко констатировал, что к исходу 24 января в полосе действий ударных группировок фронтов в целом обстановка сложилась благоприятно для продолжения наступления. 6-я армия, выйдя на рубеж хутора Погорные, Миролюбовка, Рождественская, фактически уже не встречала организованного сопротивления. Это означало, что создались предпосылки для развития успеха, так как оперативные резервы противника, направленные сюда, запоздали. Совершенно по-иному сложилась обстановка на правом фланге 6-й армии, где две дивизии оказались втянутыми в затяжные бои за Балаклею, так как гитлеровцы успели перебросить сюда резервы из-под Харькова. На стыке 337-й и 411-й стрелковых дивизий на участке Первомайская, хутора Погорные, образовался разрыв, имевший тенденцию к увеличению, что вновь ставило вопрос о необходимости ликвидировать Балаклейский очаг сопротивления в самые ближайшие дни. Аналогичная обстановка сложилась и на северном крыле Южного фронта. В то время как 57-я, встречая сравнительно слабое сопротивление, успешно продвигалась на запад, соседняя с ней 37-я армия была задержана на юго-восточных подступах к Славянску. Этот очаг сопротивления тоже необходимо было ликвидировать. После короткого обсуждения обстановки главком подтвердил свое решение о направлении главного удара 9-й армии и конкретизировал задачи всем остальным объединениям. В частности, он потребовал развивать успех подвижными группами на севере, в тыл Балаклейской группировки противника, в направлении на Верхнюю Береку, а на юге в тыл Славянско-Краматорской группировки, в направлении на Красноармейское и Константиновку. В соответствии с этим решением, 6-я армия получила задачу продолжать двумя правофланговыми дивизиями наступление на Балаклею и во взаимодействии с 6-м кавалерийским корпусом разгромить там группировку противника. Главные силы армии должны были продолжать преследование отходящего противника с выходом 270-й дивизии полковника Кутлина в район станции Лозовой. О решении главкома было немедленно сообщено командованию 6-й армии и 6-го кавкорпуса. 25 января дивизия комдива Небарака вела упорнейшие уличные бои на железнодорожной станции Балаклея, понесла при этом серьезные потери и получила приказ с утра 26 января перейти к обороне. Одновременные неоднократные атаки соседней дивизии полковника Бушева на южную и юго-восточную окраины Балаклеи оказались малоэффективными. Дивизия закрепилась на достигнутом рубеже и приступила к подготовке удара в направлении на Меловую. Самые большие надежды, как я уже упоминал, мы возлагали на удар в тыл Балаклейской группировки конников генерала Бычковского. Но их действия были упреждены подошедшими из-под Харькова в район Верхний Бекшин, Верхняя Берека, Сиваш, резервами противника. Генерал Бычковский доносил, что в боях с 25 по 28 января корпус израсходовал почти все боеприпасы и понес значительные потери. Из-за снежных метелей, продолжавшихся в течение полутора суток, дороги для автотранспорта стали совершенно непроходимыми, в связи с чем 5-я гвардейская танковая бригада осталась без горючего, а части корпуса вынуждены добывать продовольствие и фураж из скудных местных запасов. Командир корпуса просил главкома выслать самолетом для 28-й и 49-й кавалерийских дивизий 500 000 патронов. Таким образом, противнику ценой больших потерь и путем ввода в бой глубоких оперативных резервов удалось все же удержать за собой балаклейский очаг сопротивления. На центральном же участке 6-й армии боевые действия продолжали развиваться удачно. 411-я дивизия полковника Песочина, используя первоначальный успех 6-го кавалерийского корпуса в районе Алексеевская, быстро продвигалась вперед. И к исходу 26 января полностью выполнила поставленную ей задачу. Вышла на рубеж Кашпуровка и Вашковка, выдвинув свои передовые отряды в Нижнюю Орель и Олейники. 393-я дивизия тоже уверенно наступала на юго-запад, уничтожая разрозненные группы врага, и к исходу 26 января вышла на рубеж Верхняя Плесовая, Надеждовка, выдвинув передовые отряды в Лиговку и Орельку. Ответственная и трудная задача выпала на долю 270-й стрелковой дивизии полковника Кутлина, уже прошедшей с кровопролитными боями 80 километров по снежной целине, преодолевая дебри вражеских заграждений и укреплений. Теперь ей предстояло нанести удар по Лозовой, крупному железнодорожному узлу, через который вражеское командование пополняло всеми видами довольствия и личным составом свои войска на этом участке фронта. Все пристанционные постройки там были заняты под склады, госпитали и прочие армейские учреждения. Поэтому Лозовую и прилегавший к ней район гитлеровцы особенно тщательно подготовили к обороне. Населенные пункты Екатериновка, Понютино и особенно сама Лозовая были превращены врагом в полевые крепости. В связи с продвижением наших частей и быстрым приближением их к Лозовой, гитлеровское командование спешно стягивало туда резервы и пополняло свои сильно потрепанные 298-ю и 68-ю пехотные дивизии, готовясь к упорной обороне. Как докладывал нам генерал Батюня, полковник Кутлин хорошо разработал план атаки этого важного в оперативном отношении узла железных и грунтовых дорог. Им были определены задачи каждому стрелковому полку и входящим в его состав батальонам, не говоря уже об артиллерийских и танковых подразделениях. Так, в частности, 975-му полку одним батальоном предписывалось наступать на Царедаровку, обходя ее с запада. После овладения Царедаровкой это подразделение должно было атаковать Понютину с запада. Главные силы этого полка должны были наступать на Понютину вдоль железной дороги и атаковать этот пункт с севера. 977-му полку была поставлена задача овладеть Екатериновкой, обойдя ее с севера и юга. 973-й полк получил задачу из Михайловки и Братолюбовки нанести одновременные удары по северо-западной и юго-восточной окраинам Лозовой. Третий батальон этого же полка должен был, обойдя ее с юга, выйти в район Домахи для атаки пункта с юго-запада. Таким образом, в основу плана была заложена идея смелого маневра и нанесения решительных ударов с разных направлений. В ночь на 26 января части дивизии заняли исходное положение и с рассветом начали наступление. Подразделения врага, находившиеся на переднем крае, упорно пытались сдержать натиск кутлинцев, но безуспешно. Наши части, уничтожая сопротивлявшихся гитлеровцев, быстро продвигались вперед. В результате смелого маневра и решительного наступления гарнизон Лозовой оказался в полном окружении. Засевшие в городе гитлеровцы яростно сопротивлялись. Каждую улицу, каждый дом приходилось брать в ожесточенных боях. В конце концов враг не выдерживал напористых и слаженных атак наших подразделений и оставлял один квартал за другим. Уцелевшие небольшие группы гитлеровцев и отдельные солдаты скапливались в центре города, у вокзала, так как этот район был особенно тщательно подготовлен к обороне. Здесь вновь разгорелся жаркий бой, в итоге которого вокзал оказался в наших руках, а враг был окончательно сломлен и деморализован. Бросая оружие, боеприпасы и снаряжение, оставляя раненых, гитлеровцы разрозненными группами кинулись в западном направлении на Ново-Ивановку. Однако и пути туда были перехвачены пулеметчиками дивизии. К 7 часам 27 января Панютина, Екатериновка, Лозовая и их окрестности были полностью очищены от врага. Большим напряжением сил, высоким мастерством командного состава, всех воинов, был достигнут значительный успех. Враг потерял убитыми более 600 солдат. Кроме того, нашими войсками было взято в плен 25 солдат и офицеров, захвачено 21 орудие, 2 танка, 50 минометов, 100 пулеметов и до 300 автомашин, 18 груженных военным имуществом железнодорожных эшелонов. В наши руки, помимо этого, перешли сотни вагонов, 10 армейских складов с различным военным имуществом, 2 больших склада с боеприпасами. Лозовая, как я уже упоминал, железнодорожный узел на важной магистрали, связывавшей крупные вражеские группировки войск, действовавшие на центральном и южном направлениях Советско-Германского фронта, была очень скоро превращена тыловыми органами вермахта в крупную распорядительную станцию. Здесь рассредоточивались по разным направлениям следовавшие из германского тыла военные эшелоны с людским пополнением, с вооружением, продовольствием и другим военным имуществом. Через этот же узел в обратном направлении проходили поезда с ранеными и обмороженными гитлеровскими вояками, с награбленным фашистскими бандами добром. Укрепления и огневая система строились здесь с чисто немецкой скрупулезностью в течение 3 месяцев. Именно все это и объясняло то упорство, с которым враг оборонял Лозовую. Дивизионный комиссар Галаджев с несколькими политработниками Юго-Западного фронта и 6-й армии побывал в Лозовой вскоре после ее освобождения. Заехав на обратном пути в Сватово, он подробно рассказал нам о своих впечатлениях. Сергей Федорович и его спутники говорили, что в Лозовой с первых же дней освобождения стала налаживаться нормальная жизнь. Восстанавливались и вводились в эксплуатацию промышленные предприятия, оживало городское хозяйство, организовывалась торговля, ремонтировались жилища. Город жил, люди после кошмара оккупации работали с небывалой энергией и энтузиазмом. Буквально за несколько дней, благодаря энергии и удивительной предприимчивости горожан, удалось пустить в ход электростанцию, водокачку, кожевенный завод, типографию, хлебозавод. После освобождения Лозовой передовые отряды 270-й дивизии выдвинулись в Соси, Петрополь, Дмитровку и Ново-Александровку и закреплялись там, организуя прочную оборону. Таким образом, к концу третьего этапа операции на участке 6-й армии сложилась следующая обстановка. На правом фланге армии в районе Балаклеи наше продвижение оказалось скованным подошедшими резервами врага. Не изменил положение и 6-й кавалерийский корпус, вышедший в район Верхний Бекшин, Верхняя Берека, Сиваш. Дивизии левого крыла армии сумели развить первоначальный успех, достигнуть рубежа Новониколаевка, Верхняя Плесовая, Надеждовка, Лозовая. Обратимся, однако, к боевым событиям в полосе Южного фронта. 24 января главком в телефонном разговоре с Малиновским конкретизировал задачи ряду его соединений. Это касалось 341-й стрелковой дивизии и кавалеристов генерала Гречка, которые нацеливались на юг в оперативный тыл группы Шведлера. Между 6-й армией Юго-Западного фронта и 57-й армией Южного фронта устанавливалась новая разграничительная линия Грушеваха-Уплатная. Наиболее ответственная задача легла вновь на плечи конников Гречка. Им предстояло осуществить боевой рейд во фланг главной группировки противника. Двигаясь на юг, кавалеристы 5-го кавкорпуса совместно с частями генерала Пархоменко могли, угрожая Шведлеру, заходом в тыл оказать решающее содействие трем армиям Южного фронта 57-й, 37-й, 12-й. При условии, конечно, что сами эти армии добьются успеха во фронтальном ударе, а кавалеристы будут систематически снабжаться всем необходимым и получать пополнение. Конники на этот раз действовали доблестно и самоотверженно. Уже в ночь на 25 января они с боями продвинулись в район Ново-Александровка-Андреевка, ведя разведку на широком фронте. Вырвавшись вперед, оставив стрелковые части позади на расстоянии 10-18 километров, конники лихими сабельными атаками непрерывно теснили противника к югу, обеспечивая войскам 57-й армии благоприятные условия для продвижения вперед. В то же время для корпуса обстановка стала осложняться, так как все ощутимее становилась угроза вражеского удара с флангов. Нарастало и фронтальное сопротивление, поскольку гитлеровское командование после оставления Барвенкова подтянул резервы. Уже в боях за Елизаровку, Александровку и Беззаботовку на подходе к реке Самаре корпус захватил пленных из трех вновь переброшенных сюда дивизий 68-й, 94-й, 125-й пехотных. Не ослабевали и морозы, доходившие ночами до 34 градусов. С 26 января и по 5 февраля непрерывно бушевали метели, дул резкий восточный ветер, нередко валил густой снег. Большинство дорог стали не только непроходимыми для всех видов транспорта, но и разыскать-то их зачастую можно было лишь в том случае, если рядом шли телеграфные линии. Большей частью пути приходилось прокладывать заново по снежной целине. Конечно, частично утратила свою маневренность конница, которой, к тому же, приходилось действовать в основном ночью и на широком фронте. К 25 января 5-й кавкорпус, понесший в предыдущих боях серьезные потери, действовал в полосе шириною 18 километров. А с 26 января, после овладения рубежом Марьянка-Степановка, на фронте 20-22 километра. Вечером 26 января генерал Гречко получил боевое распоряжение от командования Южного фронта, предписывавшее корпусу к утру 28 января выйти в район Красноармейского, перерезать железную дорогу Красноармейская-Павлоград и несколько позднее линию Красноармейская Чаплина. Одновременно корпус генерала Пархоменко должен был продвинуться в район Константиновки на тылы артемовской группировки врага, чтобы блокировать ее с запада. Таким образом, делалась попытка провести в жизнь замысел главкома о глубоком рейде кавкорпусов, направленном на то, чтобы обходным маневром выйти на тылы славянского узла сопротивления и во взаимодействии с общевойсковыми соединениями, наступающими с фронта, покончить с ним. Обстановка же на левом фланге 57-й армии генерала Рябышева и соседней 37-й армии генерала Лопатина по-прежнему оставалась без изменений. Попытки вести здесь наступление успеха не имели. Становилось все ясней, что если в самое ближайшее время не удастся сломить сопротивление противника на славянско-краматорском направлении, то в дальнейшем это станет на длительное время вообще невозможным. Понимая сложившуюся обстановку, генерал Гречко приложил максимум энергии, чтобы достигнуть цели. Преодолевая ожесточенное сопротивление частей 100-й и 68-й пехотных дивизий, 5-й кавалерийский корпус с 4-й гвардейской танковой бригады, к 29 января достиг рубежа Крутояровка-Ленинский, совхоз имени Шевченко Таврический. Конники прошли немногим более чем за сутки около 40 километров, двигаясь днем и ночью в условиях возросшей активности противника при суровых погодных условиях. Они устали, намерзлись под леденящими ветрами в Донецких степях, несколько суток не смыкали глаз. 27 января в районе Криворожья, Водяной, Доброполья для конников был организован отдых, и они смогли поспать, помыться, написать письма, починить обмундирование, а главное привести в порядок своих четвероногих друзей. А уже на следующий день, достигнув рубежа Сергеевки, кавкорпус навис над жизненно важными для немецко-фашистских войск железнодорожными линиями Красноармейская Павлоград, Красноармейская Чаплина. Передовые подразделения завязали бои в Каменке, на северной окраине Сергеевки, в Гришино, севернее Молодецкого, восточнее Красноярского и перерезали дорогу в районе Сергеевки. О результативности действий корпуса в период с 26 по 28 января свидетельствует то, что кавалеристы в эти дни взяли 600 пленных. К сожалению, у нас были не только успехи. Проследим, как развивались события на направлениях наступления 37-й, 9-й армии и 1-го кавалерийского корпуса. Конники Пархоменко, как уже упоминалось, получили задачу совместно с 255-й стрелковой дивизией к утру 28 января выйти в район Константиновка-Дружковка на тылы артемовской группировки противника. Начав выдвижение в заданный район, 1-й кавкорпус вскоре на рубеже Явленская-Лавровка встретил ожесточенное сопротивление противника. Завязались упорные, безуспешные для конницы бои, носившие фронтальный характер. Кавалерийский корпус в этих боях лишился свойственных ему важных преимуществ – подвижности и маневренности. К тому же гитлеровское командование непрерывно подбрасывало сюда свежие силы. Положение же конников – осложнялось еще недостатком боеприпасов, горючего, продовольствия и фуража. Подвоз их из тыла был сильно затруднен снежными заносами. Утром 30 января генерал Харитонов ввел свою 9-ю армию в сражение, чтобы ударом в общем направлении на Черкасскую и Лавровку во взаимодействии с 37-й армией нанести поражение Краматорско-Артемовской группировке гитлеровцев. Завязав первый же день наступления бои на фронте Черкасская-Былбасовка-Райгородок, армия, несмотря на настойчивые атаки, не смогла прорвать созданный здесь противником сильно укрепленный отсечный рубеж с весьма мощным узлом сопротивления, основу которого составлял Славянск, один из крупных городов Донецкого бассейна. В результате этой неудачи армия генерала Харитонова вынуждена была перейти к обороне. Соседи слева, 37-я и 12-я армии, в последние дни января активизировали действия, но добились лишь тактических успехов. Таким образом, если кавалеристы генерала Гречко, сходу нанеся мощный удар по врагу, уже 27-28 января прорвались на 40 километров в глубину его расположения, то остальные силы, которые должны были взаимодействовать с 5-м кавкорпусом, в эти дни по ряду причин не добились успеха, хотя наступающие и проявили подлинный героизм.